31. В любви нас было двое, оплакиваю я тебя в одиночестве. Мотоцикл Филиппа Туссена умчал его недалеко от Брансиона. Он живет ровно в 100 километрах от моего кладбища, так что сменил только департамент. Я часто спрашиваю себя, почему он остановился в той другой жизни и остался в ней? Попал в аварию или влюбился? Почему не предупредил меня? Не сообщил об увольнении, отставке, разрыве? Что произошло в день его отъезда? Он знал, что не вернется? Я сказала не то, что следовало, или наоборот, чего-то не сказала? Впрочем, в самом конце я вообще ничего не говорила, только готовила еду. Он не сложил дорожную сумку, ничего не унес, не взял никакую одежду, безделушку на память, фотографию нашей дочери. Сначала я думала, что он задержался в постели другой женщины, одной из тех, которые с ним разговаривают. Месяц спустя в голове мелькнула мысль о несчастном случае, а через два я пошла в полицию, чтобы заявить об исчезновении мужа. Я знать не знала, что Филипп Туссен опустошил свои банковские счета, которыми управляла его мать. Прошло полгода, и я начала бояться, что он вернется. Потом привыкла к одиночеству и задышала полной грудью, как человек, долго пробывший под водой в бассейне. Уход Филиппа позволил мне оттолкнуться ногой от дна, всплыть и глотнуть воздуха. Через год я сказала себе, если он вернется, убью его. Через два, если он вернется, я не приму его. Через три, если он вернется, я вызову полицию. Через четыре, если он вернется, я попрошу помощи у Ноно. Через пять, если он вернется, будет иметь дело с братьями Лучини, с бальзамировщиком Полем. Через шесть, если он вернется, я задам ему все вопросы, какие только придут в голову, а потом убью. Через семь, если он вернется, я уйду. Через восемь, он не вернется. Я побывала у мэтра Руо, брансионского нотариуса, и попросила его написать Филиппа Туссена. Он отказался и посоветовал обратиться к адвокату по семейному праву, знакомому с процедурой. Мы с мэтром Руо старые знакомые, и я сказала, пожалуйста, выберите адвоката сами и напишите ему письмо, чтобы мне не пришлось ничего объяснять, просить, настаивать. Пусть информирует Филиппа Туссена о моем намерении вернуть девичью фамилию Трене. Я добавила, что не претендую на денежное содержание, так что речь идет о простой формальности. Мэтр Руо упомянул денежную компенсацию за оставление домашнего очага, но я отрезала «нет, я ничего не хочу». Мэтр назидательным тоном указал на тот факт, что на склоне лет я могу пожалеть о принятом решении. Но я проведу остаток жизни на моем кладбище, и большее удобство мне не понадобится. Знаете, дорогая Виолетта, — заметил он, — однажды вам придется оставить работу и уйти на покой. Это ничего не меняет. Ну что же, тогда я начну действовать. Нотариус записал адрес Филиппа Туссена. Я, в конце концов, открыла конверт, присланный Жульеном Сёлем. 695-00, Брон, авеню Франклина Рузвельта, 13, господину Филиппу Туссену, дом Франсуазы Пелетье. Позвольте спросить, Виолетта, как вы его раздобыли? Я полагал, что ваш супруг пропал. Если это не так, он должен был где-то работать, а значит, есть номер социального страхования. Он был прав. Мэрия перестала платить Филиппу через несколько месяцев после его исчезновения, о чем я узнала много позже. Туссены получали уведомления о зарплате и сами заполняли налоговые декларации сына. Работая на переезде, а потом на кладбище, мы имели бесплатное жилье и не делали отчислений на соцобеспечение. Питались мы на мои деньги. Филипп Туссен говорил, «Я даю тебе крышу над головой. Тепло и свет. Ты меня кормишь». Все годы нашей совместной жизни он тратился только на свой драгоценный мотоцикл. Одежду ему и Леонине покупала я. «Вы уверены, что речь идет именно о вашем муже?» Туссен с Броном может оказаться однофамильцем. Нельзя исключать и случайное сходство. Я согласилась, что такое вполне вероятно, но трудно обознаться, если прожил с человеком много лет. Даже если Филипп Туссен растолстел и облысел, я не спутаю его ни с одним другим мужчиной. Я рассказала мэтру Руо о встрече с Жюльеном Сёлем. Его действительно так зовут. О его матери и Габриэле Придане. О том, как он разыскал Филиппа, не спросив моего согласия, и выяснил, что тот живет в 100 километрах от кладбища. И все это было сделано только потому, что комиссара наповал сразило мое красное платье под синим пальто. Я не стала скрывать, что одолжила машину Ноно, Норбер Жолеве могильщик, доехала до Брона и припарковалась на авеню Франклина Рузвельта рядом с домом номер 13. Он чем-то напоминал мое жилье в Мальгранж-сюр-Нанси, но был двухэтажным. На окнах с двойными дубовыми рамами висели красивые шторы. Напротив находился бар «Карно», где я выпила 3 чашки кофе, пока ждала. Сама не знаю чего. А потом увидела, как он переходит улицу. Он был с каким-то мужчиной. Оба улыбались, о чем-то оживленно разговаривали. Когда они вошли в кафе, я опустила голову и прикрыла лицо ладонью. Я узнала запах Филиппа, смесь короновского одеколона «Pure and Home» с ароматом кожи других женщин. Он вечно носил его на себе. Не избавился и теперь. Прошло много лет, но чуткий нос меня не обманул. Они заказали 2 блюда дня и принялись за еду. Я видела в зеркале, как жует Филипп, и говорила себе: «Да, он улыбается, ну и что? Каждый волен изменить свою жизнь». Мысли о Ниной давно о нем не слышали. Появился в одной жизни, исчез из другой. Можно начать сначала, неважно, здесь и сейчас или в другом месте. Никому не заказано поступить так, как сделал Филипп Туссен, который уехал прошвырнуться и не вернулся. Он изменился, поправился, стал улыбчивым. А вот глаза остались прежними. Во взгляде отсутствовал интерес к собеседнику. Филипп жил на авеню Франклина Рузвельта и наверняка понятия не имел, кто такой этот самый Рузвельт. Жизнь-то он поменял, но сам остался прежним. Я поняла, как мне повезло, что этот человек ушел навсегда и даже не обернулся. Спутник называл Филиппа патроном, а когда они закончили, гарсон спросил: «Записать на ваш счет, господин Пелетье?» И Филипп Туссен ответил: «Конечно». Они вышли на улицу, я осторожно следовала за ними до гаража, находившегося метрах в 200 от бара, гаража Пелетье. Я спряталась за машиной, до смешного напоминавшей меня, Виолетту Трене, в тот тяжелый момент, когда ее бросил Филипп Туссен. Кузов помят и сцарапан, стоит на боку в ожидании своей судьбы. На дне бака плещется немного бензина. «Стартуй и закончи путешествие». Филипп направился в кабинет со стеклянными перегородками, снял трубку, набрал номер. Он выглядел как патрон. Но когда через 10 минут появилась Франсуаза Пелетье, мгновенно стал мужем хозяйки. Филипп смотрел на нее и улыбался, смотрел с любовью, смотрел и видел. Я отправилась в освояси. Дошла до машины Ноно и увидела на ветровом стекле штрафную квитанцию — на 135 евро за парковку в неположенном месте. Вечная история моей жизни. Я улыбнулась нотариусу. Несколько секунд мэтр Руо не мог вымолвить ни слова, потом покачал головой и сказал: «Знаете, дорогая моя Виолетта, я давно живу на свете и многое повидал. Дядьёв, выдающих себя за сыновей и сестёр, не желающих знать друг друга, фальшивых вдов и вдовцов, подложенных детей и родителей, но подобную историю слышу впервые». На этом наша встреча закончилась. Мэтр пообещал все уладить и проводил меня до двери. Он очень тепло ко мне относится, потому что я ухаживаю за цветами на могиле его жены. Они очень редкие, африканские, теплолюбивые, и их нужно беречь от заморозков. Ее звали Мари Руо, в девичестве Дарден, 1949-1999.